Пока кругом был хаос, Андрей никак не мог привыкнуть к своему полку, вернее, к людям. Они казались все на одно лицо. Либо усталые и злые от бестолковых бросков и маршей по горячей степи, либо одуревшие от страсти и отчаянного азарта боев и атак. И мертвые тоже казались похожими, как близнецы. Даже ротных командиров Андрей не мог запомнить в лицо, поскольку их приходилось назначать чуть ли не ежедневно взамен убитых и раненых. А сейчас, продираясь сквозь высокий ковыль рядом с торной дорогой, остающейся за колонной бойцов, он, словно полузабытый сон, вспоминал каждого человека и все связанное с ним. Может, потому что впервые увидел их смеющимися? Вон тот долговязый в бою под Уфой зашел с пулеметом во фланг наступавшего противника и задержал, не пустил к полотну. Память пробуждалась неожиданно, и то, что хранило, сейчас казалось откровением. А тот коренастый менял табак на патроны. Откуда у него столько табаку? Этот носатый бессменно под носилками, как лошадь. Может, брата несет или заставляют? Андрей шел рядом с красноармейцами и, не стесняясь, рассматривал их, вспоминая каждого и ощущая какую-то необъяснимую радость, что все помнит, что знает о всяком столько, сколько и знать бы не должен. Разве что тот белоглазый в растерзанной гимнастерке будто бы незнаком и запомнился лишь сегодня, когда орал перед строем. Впрочем, а не он ли 3 дня назад привел из разведки языка офицера чехословацкого корпуса? Помнится, у того были голубые глаза и опущенные к низу уголки век. Он или нет? Он. После допроса, помнится, отвел Чеха в степь и прикончил выстрелом в спину. Шиловский доложил. Неожиданно в первых шеренгах головной колонны тихо и глуховато запели. Несколько хриплых, но сильных голосов доносились будто из-под земли. «Во кузнице, молодые кузнецы! Во кузнице, молодые кузнецы!» Казалось, что сейчас рота рванет сотни глоток с удалью и присвистом, и кто-нибудь пойдет в присядку, как это было, когда уходили из Уфы занимать позиции. Но к поющим никто не примкнул, хотя люди прибавили шагу и потянулись вперед, словно под струю воды. «Хорошо, идем сегодня, мужики!» — послышался восторженный голос. «А ведь проскочим чугунку, а?» Андрей увидел говорящего, вчера назначенный ротный, и даже фамилию его вспомнил. Шершнев. Без напряжения вспомнил, словно всю жизнь на устах держал. «Перескочим! Мать ее так, чугунку эту! Полежим в степи до ночи, а там, где наша не пропадала!» — заговорили густо в ответ. «Кабы так!» — вдруг проворчал пожилой ополченец и покосился на Андрея. «А то ляжешь и полежишь!» И замолчал, пристально глядя на Андрея и на его коня. Даже замедлил шаг, и идущий за ним рябой парень наткнулся на бурдюк с водой. «Что?» — не выдержал Андрей. — Что так смотришь? — Ты глянь, трава за тобой подымается, — с испугом проговорил пожилой. — Примета больно плохая. Андрей оглянулся. Действительно, трава поднималась сразу же следом. — На твою примету другая есть, — подал голос рябой. — Говорят, ежели молнии сразу не убило, жить тому до 100 лет. А командира Эван как шарахнуло. «Чего несете-то? Чего?» — взъерепенился ротный Шершнев. «Я слыхал, если человек траву не мнет, святой он!» «Святой, ежели по воде ходит», — возразили ему. «Мужики!» — заблажил тут рябой, хватая бурдюк. «Полная кожанка воды, холодная, мужики! Для тебя припасено, — огрызнулся ополченец и толкнул Рябова. Но тот со смехом уже рвал сыромятный узел. К нему потянулись взбалмошные веселые красноармейцы. На миг неслышно стало песни. И вдруг этот гвалт...